События, которые нас интересуют, происходили больше 30 лет назад. Думаю, вы не нарушите никаких соглашений о соблюдении секретности. А канадская разведслужба думает по-другому. Мне сегодня утром оттуда звонили. Велели ничего вам не говорить. Вам звонил Келвин Сквайр? Он не представился. Какой-то пожилой человек, франко-канадец. Мол, если я вам что-нибудь сообщу, то поставлю под угрозу национальную безопасность. Даже угрожал лишить меня социального пособия. А я вот не считаю, что я им что-то должна. Сами видите, как я живу. Сомневаюсь, чтобы лейтенант полиции Жан-Поль Фагер жил также в своем Нью-Брунсвике или где он там обретался, когда ушел в отставку. Теперь-то он уже помер. Разведслужба — такие же мерзавцы, просто называются по-другому. Если бы они мне не стали звонить и угрожать, черта с два я бы вам что-нибудь рассказала. Пошли они нахрен со своими угрозами, мне плевать. Делорм вынула из сумки продолговатую коробку. Франсуаза Теру говорила мне, что вы обожаете эту штуку. Женщина взяла у нее коробку и осмотрела ее, словно какой-то редкостный музейный экспонат. Не без труда она извлекла бутылку и стала баюкать ее на руках, словно младенца. Как они там устроились, эти Теру? Похоже, неплохо зарабатывают. О, Господа Бога, есть чувство юмора, а? Убийца неплохо зарабатывает, а я перебиваюсь на пособие. Мы хотим узнать вот об этом человеке. Кардинал передал ей фотографию Шекли в молодости. Она некоторое время с безразличным видом смотрела на снимок, потом вернула его обратно. На сухих, растрескавшихся губах появилась слабая улыбка, и она слегка покачала головой. «О, я вам расскажу эту историю». Она кивнула на шампанское. «Вы мне его не откроете?» Кардинал взял бутылку и стал снимать фольгу. «Всегда такое удовольствие, правда?» — обратилась она к Делорм. «Смотреть, как сильный мужчина работает руками». Делорм не стал реагировать на это двусмысленное замечание. «Бокалы вон там, дорогой!» Она указала на металлические полки над маленьким холодильником. «Присоединитесь?» «Я бы с удовольствием», — ответил кардинал, — «но, к сожалению...» «Конечно, конечно, обидно. Впрочем, мы же не хотим, чтобы тут у нас скакали пьяные лошадники, верно?» «Мы не лошадники», — возразила Делорм. «Я говорила метафорически, милочка, не стоит понимать все так буквально». Кардинал принес открытое шампанское и мутноватый бокал. Он налил ей и поставил бутылку на стол. Женщина поднесла бокал к носу и вдохнула. «Вёв Клико», — произнесла она, — «всеми обожаемая вдова». «Вёв, значит, вдова», — объяснил Делорм кардиналу. «Спасибо, я догадался. Были времена, когда я не пила ничего другого. Ни сро деликатно отпила, подержала перед собой бокал, любуясь цветом напитка, и сделала еще один глоток. Оно совсем не переменилось, в отличие от меня». Кардинал и Делорм молча ждали. «Я была красивая», — заявила она. «Вот что вы должны себе уяснить прежде всего. Я была очень красивая». «В это легко поверить», — проговорил кардинал, глядя на ее лицо. Сеточка лиловых вен не скрывала изящного очерка скул. Брови изгибались плавной дугой. Серые глаза, почти не видные теперь в складках кожи, были широко расставлены. И в ее молодые годы наверняка придавали ей необычайно мудрый вид. «У меня была особая энергетика», — сообщила она, как о давно известном факте. «Неотразимое сочетание страстности и холодности». Сделав мучительные усилия, она дотянулась до книжного шкафа и вынула фотографию молодой женщины, смеющейся в объектив. У женщины на снимке были чудесные зубы, соблазнительно пухлая верхняя губка и широко распахнутые серые глаза, чистые и кристально ясные. «Лето 70-го, пляж, мне 31. «Значит, сейчас ей немногим больше 60, — посчитал кардинал. «А выглядит она на все 80. «Остеопороз, артрит и прочие радости», — пояснила она, словно угадав его мысли. «Никогда не любила пить молоко и прочую мерзость. А вот эти штучки обожала». Она вытащила пачку сигарет «Жетан» и закурила, потом снова взяла в свою иссохшую лапку снимок и ткнула пальцем не в свое юное личико на фото, а в облака на заднем плане, потом указала на холм слева, на листву справа. «Видите? Знаете, что это? Или, вернее, что это было?» Кардинал пожал плечами. «Вы сказали, что были на пляже». «И этот слишком буквально все понимает. Вам бы пожениться, вы отлично друг другу подходите. Я вам показывала свое будущее, вот что. Что оно мне сулило, и вот каким оно стало. Не возражаете? Она протянула опустевший бокал кардиналу, и он снова его наполнил. Сделав громкий глоток, она опустила бокал на колено. «Мое будущее», — повторила она. «Странно подумать, что это тело, это лицо, эта комната, все это должно было стать моим будущим. Если бы я тогда это знала, я бы повесилась. У вас ведь есть время, как я понимаю?» Кардинал и Делорм кивнули. «Это большая роскошь, когда есть время. Хорошо, у меня есть внимательные слушатели, сигарета и полный бокал. Сейчас старая дама расскажет вам, как она дошла до такого будущего. Мне было 29, не так уж много, но в те годы очень ценилась молодость. Она сама по себе была достоинством, как раньше старость сама по себе считалась достижением человека. И то, и другое чушь собачья. Возраст есть возраст, и вы с этим ничего поделать не можете. Но в те годы, в 68-69, считалось, что если тебе за 30, то тебе пора отправляться на свалку. Битлы тогда были в зените славе. А Трюдомания? Трюдо был молодой и красивый, как Кеннеди. Скажем спасибо телевидению. Была даже такая государственная организация «Общество молодых канадцев». Конечно, ее главной целью было замаскировать высокий уровень безработицы, но название звучало ужасно романтично. 50% населения страны были тогда моложе 30, а значит, мы представляли собой реальную силу. Политикам приходилось к нам прислушиваться. В университетах студенты то и дело устраивали забастовки, если им не нравился учебный план или преподаватели, если кого-то пытались отчислить и так далее. И, конечно, все эти бесконечные демонстрации против войны во Вьетнаме. Да, это было бурное время. На маршах или сидячих забастовках не было практически ни единого человека старше 30. Это такой восторг, когда тебя окружают тысячи таких же, как ты. Все говорят одно и то же, поют одно и то же, верят в одно и то же. Разумеется, в этом было и что-то пугающее. Только представьте себе, люди в летных куртках и джинсах, пестрых хиповских футболках и джинсах, индийские сари и джинсах, все похоже одеты, и все говорят одно и то же. Чистый Оруэлл. Она отхлебнула из бокала и затянулась, потом медленно выдохнула, задумчиво глядя на сигаретный дым. Я боялась постареть. Это была не просто моя личная фобия. Такие уж были времена, это во-первых. А во-вторых, я рано и неудачно вышла замуж. Мой супруг считал себя великим художником, но все остальное человечество не желало соглашаться с этим его мнением, и он обрушивал свое недовольство на меня. Так или иначе, у нас с ним все кончилось, и к 30 годам я чувствовала себя полной неудачницей. Мне уже было слишком много лет, чтобы участвовать в студенческой деятельности. Перед этим я 2 года проучилась в Монреальском университете, но ушла оттуда, когда вышла замуж. После нашего разрыва я очень тяжело приходила в себя, устроилась в нефтяную компанию. Более тоскливую работу трудно себе представить, и серьезно увлеклась политикой, главным образом просто, чтобы разнообразить жизнь. Я тогда была сепаратисткой. Рене Левеск создал партию Квебека, и я совершенно беззаветно верила в ее идеи. Квебек должен иметь собственное правительство, но у него останутся экономические связи с остальной страной, та же система, что в нынешних государствах Евросоюза. ПК планирует достичь своих целей демократическим путем, провести своих представителей в правительство провинции, а затем организовать референдум по вопросу о независимости, а потом создать новое государство. Я была одинокая женщина, мне отчаянно хотелось чем-то заполнить свободное время, и я была рада заклеивать конверты, лизать марки, бегать по городу, разбрасывая листовки. Мне помогало множество молодых квебекцев, так что у меня появилось много друзей. Я поднималась в 6, чтобы пойти стоять у метро рядом с нашим кандидатом, а потом проделывала то же самое после работы, плюс бесконечные организационные собрания вечерами. Но мы были молоды и, конечно, думали, что все у нас получится мгновенно. Когда на выборах проиграл и наш кандидат, и Рене Левеск, я впала в ужасно подавленное состояние. А знаете, почему мы проиграли? В частности, из-за ФОК. Либералы быстро обвинили ПК во всех этих взрывах бомб в Вестмаунте, и это отпугнуло избирателей. Левеск мог сколько угодно заявлять, что он не одобряет насильственных действий, что ПК выступает за демократию. ФОК испугал население, и мы потерпели поражение. Сокрушительное поражение. На активистов партии это подействовало по-разному. Луи Лабрек, один из молодых людей, с которыми я работала, сказал, что это побудило его вступить в ФОК. Он и меня спрашивал, не вступлю ли я, а я была в такой депрессии, что сказала «может быть». Я не думала, что этот разговор будет иметь какие-то последствия. Да я о нем, честно говоря, попросту забыла. Хорошо, проходит полгода, и он является ко мне домой и спрашивает, хочу ли я помочь революции, имея в виду ФОК. Я ответила, что не хочу иметь отношения ни к какому насилию. Он сказал, нет, нет, никакого насилия. Деньги, вот что им было нужно. Он спросил, по-прежнему ли я работаю в нефтяной компании. Я ему когда-то рассказывал о своих должностных обязанностях, вернее, об одной из них. Раз в месяц компания развозила по предприятиям крупные суммы на выплату жалования. Сами понимаете, электронных переводов тогда не существовало. При этом деньги возили не в инкассаторском фургоне, а просто мы с шефом садились в машину и ехали по конторам, везя с собой большие конверты из плотной бумаги. Пока я ходила относить конверты, он ждал меня в машине. Я ответил, что не собираюсь воровать у компании, где работаю. Он сказал, нет, нет, конечно, нет. Оказывается, мне предназначалась роль жертвы ограбления. Во время одной из поездок на нас с шефом нападут. Ближайшая выплата была через 2 недели. Они наметили операцию на этот день. Я сказал, что мне нужно время подумать. Тут он поглядел на меня иначе. Ему это не понравилось. Я буквально читала в его глазах. Ага, если она сразу не согласилась... Значит, я зря раскрыл этой гадине секретный план, и ФОК меня за это по головке не погладит. Его взгляд меня напугал. Он дал мне 3 дня на размышление. Мне было так страшно, что я даже не могла спать. Я думала, если я не соглашусь, меня убьют. А если соглашусь, посадят в тюрьму. Через 2 дня поздно вечером я надела светлый парик и отправилась в полицейский участок. Сказала, что у меня есть информация о ФОК. Так я и познакомилась с лейтенантом Жан-Полем Фогером, пусть земля ему будет пухом. Она глубоко затянулась. Жан-Поль Фогер. Жан-Полю Фогеру было 35, стройный, невысокого роста, изящный, насколько это слово уместно применительно к мужчине. Даже его движения меня сразу очаровали. Это было огромное удовольствие просто смотреть, как он закуривает, как держит сигарету, пока разговаривает, как стряхивает ее в пепельницу. Это было как спектакль. За несколько месяцев он многое мне о себе рассказал. Но вам сейчас это знать незачем. Достаточно сказать, что он входил в руководство антитеррористического отряда и безнадежно желал внедрить в ФОК своего человека. Копы не знали, когда террористы планируют нанести следующий удар, а они не представляли себе масштабов опасности. Они знали имена многих членов ФОК, левых экстремистов, коммунистов, профсоюзных активистов, но доказать они ничего не могли. Им нужен был агент внутри движения. Их попытки завербовать информаторов были смехотворны. Жан-Поль просто с ума сходил. Вы знаете, как они пытались набрать себе агентов? Просто хватали человека на улице, затаскивали его в какую-нибудь паршивенькую гостиничку и там часами запугивали, наставляли на него пистолеты и все такое прочее. И это должно было заставить беднягу работать на силы правопорядка. Или еще был такой способ. Они угрожали парню, что выставят его гомосексуалистом. Может, это и сработало бы, если бы им удалось взять кого-то, кто действительно был близок к ФОК. Но это им не удавалось. Повсюду, в Монреале и Квебеке, рвутся бомбы, а объединенный антитеррористический отряд топчется на месте. Шеф Жан-Поля жаждет крови, премьер-министр жаждет крови, но ни у кого ничего не выходит. И тут появляюсь я со своей нравственной дилеммой насчет этого ограбления. «Вас им словно Бог послал», — вставил кардинал. Жан-Поль просто не мог поверить, что ему так повезло. «Что мне делать, ныл я? Они меня убьют, если я не соглашусь». «Конечно, вы должны согласиться», — ответил он. «Несомненно». Так и сказал. Я подумал, что он сошел с ума. Я не хотел, чтобы меня грабили. А если при этом меня и шефа пристрелят? Она прервалась, чтобы налить себе еще шампанского. С хирургической точностью наполнила бокал до краев, внимательно следя, чтобы пена не вылезла за край. Закурила еще одну сигарету, хотя предыдущая еще дымилась в пепельнице, и дым уже начинал есть кардиналу глаза. Некоторое время она задумчиво потягивала шампанское, потом держа бокал на колени. И, глядя в бледно-золотистую жидкость, словно магический кристалл, она тихо произнесла: «Так я стала осведомителем». Делорм наклонилась вперед. Кардинал чуть не забыл, что она тоже здесь. Была у нее эта способность затихать, да так, что вы вообще забывали, что она рядом.